Да все уже написали. Добавим, что Агдан недостойно быть айдолом. Каждый айдол должен быть образцом для молодежи. Билли откидывается на спинку стула. Парни, я сделал все, что мог. В своих чатах отслеживайте ситуацию и подавайте идею петиции. Но в разнобой, выбирайте удобный момент. Не хватало, чтобы кто-то со стороны нас вычислил. Робби растерянно моргает глазами. А зачем ты это сделал? Гонт удивленно таращится на соратника. Ты чего, не в курсе? Агдан уже ушла из агентства. Пусть они в холостую побегают. Пар спустит. Засветившееся понимание в глазах Робби предваряет его веселый смех. Остальные к нему присоединяются. На приманку о развратности Агдан никто не клюнул, озабоченно говорит Билли. Плевать, сбросим в сеть ролик и фото, сразу клюнут. Массово отмахнулся Гонт. После петиции это делать или во время? Спросил Робби. Во время, гнусно ухмыляется Билли, когда количество подписей будет как можно больше. Не понял, эх, неопытный ты еще. Если включить пункт о порочности Агдан, то придется заново подписи собирать. Текст-то изменится, а соблазн включить будет огромный. Пусть мучаются. Под конец его объяснения Робби вовсю ржал. Конец главы 4. Глава 5. Без комментариев. Введение 3. Частично нецензурное. Примечание. Описанные события произошли после введения 2, но до введения 1. Вот такую путаницу учинил Юркин. Вите снова удалось вырваться на улицу одному. Мама, кстати, она не мама, а мачеха, но об этом потом, все время норовит сплавить Кирюшку вместе с ним, но удалось отговориться. Пришлось выдержать тяжелую утомительную схватку, но он победил. Ма, там во дворе часто гуляют страшные мальчики, один я убегу, а с Киром не смогу. Витя постарался выдвинуть аргумент посильнее. Так что теперь, мачеха предуготовляется к любимой артподготовке, акустическому воздействию на Витины уши. Знает, что от ее грозного голоса ребенок тушуется. Тушевался, но о том, что излюбленный ею эффект уходит в прошлое, мачеха пока не догадывается. Кирюше совсем на улице не гулять. Звуковое давление начинает нарастать. Витя спокойно глядит на мачеху, не морщится, как раньше. Встает ровно, закладывает руки за спину, и вдруг переходит на официальный тон. «Я решу вопрос, Вероника полна, но на это потребуется время». Мачеха от неожиданности закрывает рот, с легким эфхасс выходит заготовленный для акустического залпа воздух. Витя развивает успех, терять время нельзя, пока можете гулять с ним сами. «Мне нельзя отвлекаться на него, пока я все не сделаю, и что ты там можешь сделать?» Почти нормальным тоном спрашивает мачеха, против логики добавив сарказма. «Если не смогу, вам придется все время гулять с нами», – пожимает плечами Витя. Про себя он гадко, раньше Юркин так не умел, ухмыляется. Чтобы он не переиграл какую-то глупую вздорную бабу, да на раз, вот это видел. Перед носом Вити маячит кукиш. Мальчик задумчиво двигает губами, разглядывая яркий маникюр на ухоженных пальцах. «Вероника полна, вы хотите, чтобы Кирюшку избили до полусмерти? Я не смогу его защитить, их двое, и каждый сильнее меня, и старше», немного приукрашивает вражеские возможности мальчик. «Перестань называть меня Вероникой полной», истерически выпаливает мачеха. Он тяжко вздыхает. «Хорошо, одевайте Кирюшку, только заранее скорую помощь вызовите, а то они, бывает, задерживаются. Бинты приготовьте, йод, зеленку, аспирин». На этом медицинские познания мальчика заканчиваются, а Юркин поостерегся советовать мачехе галоперидол. Витя мягко надавливает на мамину руку, до сих пор увенчанную кукишем, любуется на ее открывающийся и закрывающийся рот и идет одеваться. Вот так и должно быть. Мужчина делает, баба молчит. На миг обернувшись, Витя ловит мимолетный уважительный взгляд отца. Тот в их перепалку не встревал, играл с Киром. Выходя на улицу Витя, а вернее Юркин, догадывается, почему отец не вмешивался, и почему их выпроваживали на улицу обоих. Выходные хочется провести с толком, а тут дети под ногами путаются. Юркин им сочувствовал, понимал, что дело молодое, но пока помочь ничем не мог. Погода была так себе, солнце то и дело пряталось за облака, но хорошо, что ветра не было. Ветра нет, зато злая девочка на месте. Вот она-то Вите и нужна, он ее еще в окно заприметил. Траектория его якобы бесцельного блуждания по двору неуклонно приближается к объекту. И вот Витя в своей излюбленной позе стоит рядом со злой девочкой и начинает подкат. По отработанной схеме, один раз пролезла, почему еще раз не попробовать? «Сударыня, вы позволите к вам присоединиться?» Нифига не сработало, или как-то не так подействовало. Девочка не захлопала глазками, как котя, и таращиться на него не стала. Она бросает на него хмурый взгляд и недовольно сопит. Все, Витя задумывается, обходит девочку с другой стороны. Его игнорируют, это минус, но и не гонит, это плюс с. Сударыня, имел удовольствие видеть вашу битву на днях. Позвольте выразить вам свое восхищение, сударыня, вы были бесподобны. Последние слова Витя произнес с неподдельным восхищением. Зачем подделывать то, что есть? Даже не надо вызывать из памяти картинку, она сама то и дело всплывает, наполняя душу благоговейным восторгом. Рычащая от бешенства девочка, зубами повисшая на ноге визжащего от ужаса врага, блаженное видение. Кто из нас не мечтал увидеть ненавистное нам существо в таком жалком виде? Ну, кто? Пусть первый бросит в меня камень. Девочка на этот раз награждает его более долгим взглядом. И вроде огонек злости горит не так ярко, хотя это могло и показаться, но воодушевленный Витя бросается в решительную атаку. Я видел, было здорово. Эпичная битва. Витя старается изо всех сил, размахивает руками, поет дифирамбы без всякой меры. Когда говоришь комплименты женщине, одно хорошо, можно не соблюдать меры, главное, чтобы искренность била через край, тогда можно лепить все, что угодно. Ты богиня войны, я такого даже в кино не видел, только Афина Паллада, богиня войны и победы способна на такое. Ни одна женщина не устоит перед таким каскадом комплиментов. Злая девочка уже безотрывно глядит на Витю, и злобы в глазах нет, она никуда не делась, но лежит спокойно, ждет своего часа. Витя решается на последний бросок. Я заснуть не смогу, если не узнаю имя богини. Как тебя зовут? Витя замирает, старательно пуча глаза. Зезина. Выплюнутое звериным рыком короткое слово сопровождается едва слышным глухим ворчанием. Витины нервы не выдерживают, он шарахается назад, спотыкается о снежный ком и падает на спину. Ёрш твою мать, БЛ зараза, ржавый якорь мневш. Немного подумав, Витя добавляет, это писце какой-то, поднимает голову и вдруг видит совсем близко чрезвычайно заинтересованный взгляд злой Зины. Она помогает, о, боги, злая девочка помогает ему подняться. Ошарашенный этим фактом Витя садится на снежный валунчик. Зина пристраивается рядом и повторяет все, что он только что сказал, нисколько не смущаясь фактом нецензурности произносимого, но все повторить не может. Ржавый-ржавый, а дальше? Дальше что сказал? На Витю глядят серые, оказалось, что они у нее серые, глаза, в них горит, полностью забивая обычный огонь адского зла, неизбывный интерес к новой такой привлекательной лексике. Витя с облегчением вздыхает, все, злая девочка у него в кармане, он с ней познакомился, начинает общаться, и к нему испытывают неслабый интерес. Юркин поаплодировал сам себе, никогда до этого он так не гордился своими победами на переднем крае гендерного фронта. «Хочешь научиться?» Зина закивала головой часто-часто. «Ну, смотри, если говоришь это мальчику или дяденьке, тогда так». Витя берет паузу, набирает воздух в легкие и выдает на одном выдохе. «Ржавый якорь тебе в жопу, сучий ублюдок». Он испытывает парадоксальное чувство гордости от того, что Зина буквально излучает на него откровенное восхищение и огромное уважение. Уважение увеличивается еще больше, когда на вопрос «кто придумал?» Витя отвечает кратко «я» и добавляет «меня, кстати, Витей зовут». Справившись с приступом восторга, Зина приступает к изучению конкретных приложений ругательного заклятия. «А если тетенька?» Витя обсуждает с Зиной варианты. Время пошло весьма плодотворно. Пикантные идеи рождались на ходу. Пришлось еще пояснять, что такое якорь. Рисунок на снегу и заявленные габариты такелажного оборудования приводят Зину в восторг. «Зина, не торопись, заучи сначала основу, а потом подставляй разные слова. Самые обычные слова могут быть ругательными, понимаешь? Вот видишь толстую девочку или тетеньку, как их обругать? Да назови ее жирной ватрушкой и все. Якорь тебе в жопу, жирная ватрушка», — радостно выпаливает Зина. «Ржавый якорь», поправляет Витя, «не пропускай, это очень важное слово, ржавый». В какой-то момент Витя спохватывается, «только не говори никому, что я тебя научил, а то что?» В глазах Зины начинает разгораться презрение, «да уж, с этой девушкой не забалуешь, мама будет ругаться, ты ее боишься?» Презрение разгорается все ярче, «да нет», возмущается Витя, «клал я на нее, но когда она визжит, ушам больно». Понимаешь, мужчины очень плохо выносят женский визг. Эти объяснения Зина принимает благосклонно. Конец необычной прогулки выглядит под стать необычному знакомству со злой девочкой. Благодаря ей же, из подъезда вываливает массивная хмурая тетка, и двор оглашает зычный вопль. «Доченька, домой, быстро!» Зина молча сгребает свои скудные принадлежности и бежит к матери. В сторону Вити бросает взгляд, совсем не злобный и почти не хмурый. Витя безошибочно расшифровывает это, как сердечное дружеское прощание. На половине преодоленной дистанции Зина, к огромному изумлению Виктора, радостно кричит маме: «Ржавый якорь тебе в жопу, сучья ватрушка!» И через пару секунд утыкается ей головой в колени. «Ух, ты!» – восхищается мама злой девочки и ласково спрашивает: «Тебя кто этому научил, дрянь такая?» Он, краткий ответ сопровождается тычком руки в сторону Вити. «Это пицца какой-то!» Цензурно думать Витя не в состоянии. Хмурая тетка смотрит на Витю, одобрительно рычит: «Смотри у меня, сучонок!» Показывает ему литой кулак. Зина приветственно машет рукой. Парочка злобных женщин удаляется. Занавес. Это полный пицце. Провожает их мысленным комментарием Витя. Так началась его дружба с Зиной. Проблема безопасности была решена. Он обещал мачехе решить вопрос. Он его решил. Мужик сказал, мужик сделал. Если они будут рядом с Зиной, братья Ерохины, те самые, к ним ближе 100 метров не подойдут. Лучше эту проблему не мог бы решить даже могучий бульдог или питбуль со страшной мордой, покрытой шрамами, следами жестоких и кровавых битв. Не дотягивают эти глупые животные до маленькой Зины. Квартира Юнми. 2 января, время, 10 часов утра. Я горжусь собой, своей железной волей. Очередное видение от Юркина по каналу межпространственных коммуникаций получила еще вчера, но посмотрела только сейчас. Утром встаю, делаю полную разминку под музыку, пока Сунок собирается, завтракает и сваливает в кафе. Я ее пока только к 20-минутной зарядке приучила. Дальше работаю одна, с сегодняшнего дня довела время утренних занятий до 80 минут. Мои коронки большей частью саботировали. Присоединились только Барам и Джихён, они провели со мной полчаса, остальные так, эпизодически, пока ждали очереди в душ. Мама быстро соображает им легкий завтрак. На самом деле легкие завтраки она делать не умеет, но девчонки поклевали, как птички, выпили кофе и свалили. Сразу, как только прибыла моя машина с охраной, только потом приняла душ и позавтракала я. И только после всех перечисленных мероприятий, запасшись планшетом с веселыми роликами, принялась за просмотр. Когда лежала на диване, давясь от хохота, извиваясь и всхлипывая, мама все-таки застукала и меня и обеспокоилась. «Мама, сама смотри», сую ей планшет, «это не расскажешь». Одно из стрельбищ части Чжувона. 3 января, время, 14 часов. Какая-то старая, но пока крепкая постройка системы сарай. Длинный ангар под простейшей двускатной крышей, внутри ряды скамеек перед сценой метровой высоты. На улице холодно, но, видимо, специально для меня в ангар загнали пару тепловых пушек, и помещение стало вполне терпимым. Да и сотня разгоряченных марш-броском, обедом и общением со мной солдат, тоже дает неплохой обогревающий эффект. Мой ефрейтор сидит отдельно, в стороне на стуле. Я в теплых джинсах, под ними толстые колготки, здоровье прежде всего, кроме нижней майки на мне обтягивающая водолазка и свободная куртка. Спортивный стиль завершают кроссовки. Температура в 10 градусов тепла, пожалуй, даже выше уровня комфорта. После приветствий требую отчет. Лейтенант, ротный командир подает в письменном виде. На секунду задумываюсь, затем принимаю двумя руками, мы в армии и мое звание ниже. Сканирую лист, все оценки не ниже хорошо, как и договаривались. Оценка отлично за марш-бросок откровенно восхищает, о чем сразу заявляю сияющим от восторга солдатам. Это просто здорово, групповые нормативы самые сложные. Показываю пальцами двух рук сердечко в знак глубочайшего уважения. «Мансё!» – орут солдаты. Пока они вопят, отдаю лист Чжувону. Когда народ успокоился, принимаюсь за ответы на заранее заданные вопросы. Сначала вопрос, потом отвечаю. Первый вопрос. «Агдан, как познакомиться с такой девушкой, как ты?» Понять можно по-разному и ответить по-разному. «С такой, как я, невозможно, таких больше нет», весь зал одобрительно смеется, а я, как вы знаете, занято. «Давайте уточним, как познакомиться с девушкой-айдолом». Моя солдатня одобрительно шумит. «Во-первых, надо быть миллионером, Зал подвывает расстроенно и разочарованно в неизбывной мужской тоске по недоступному. А вы чего хотели? Все девушки-айдолы миллионерши. Я тоже миллионер. Возьмите мою корону. У каждой из моих сэнби есть собственная квартира в элитном районе. Это 1,5–2 миллиона долларов. Как вы будете за ней ухаживать, если у вас маленькая зарплата? 3 месяца деньги копить, чтобы один раз ее в ресторан сводить? Зал задумывается, вздыхает о несбыточной мечте. Вы можете решить, что мы избалованы. Вовсе нет. Мы всего лишь находимся на том уровне, которого добились сами. Кстати, для общества это хорошо. Для молодых людей появляется стимул сделать карьеру, добиться успеха. В результате общество развивается, я показываю рукой восходящую вверх линию. Во-вторых, с девушками надо уметь обращаться. И для этого уже не надо быть богатым. Спросите, как? Зал согласно загудел. Девушке должно быть с вами интересно. Если ей с вами интересно и весело, можете считать, что дорога к ее сердцу вам открыта. Будьте веселыми, остроумными, водите девушек в интересные места и сами не заметите, как за вами увяжется целый шлейф девчонок. Для начала можете поступить по рецепту ефрейтора Чжувона. Он как-то пригласил меня в ресторан после полугода службы и все время что-то рассказывал про армию. Оказывается, у вас тут происходит много интересного и веселого. Мне его байки понравились. Кстати, не обязательно эти байки должны быть правдивы. Нам правды не надо, нам забавное подавай. И вам всем после армии будет что девушкам рассказать. А дальше и другие способы найдете их увлечь. Народ с уважением воззрился на Чжувона. Тот, абсолютно не меняя позы, неуловимо приобретает важный вид. Я про себя хихикаю. Следующий вопрос. Какие парни мне нравятся? Мои вкусы сильно отличаются от общепринятых. Вы знаете, как обычно выглядят мальчики-айдолы. Сыхана из моего агентства знаете? Вот у него типичная внешность мальчика-айдола. Девочки пищат от восторга. Мы с ним, кстати, если не друзья, то приятели точно. Незаметно бросаю взгляд на слегка напрягшегося Чжувона, чуть улыбаюсь. Я как-то писала ему песни. Хороший парень, но вот лично ко мне протоптать дорожку ему или другим парням-айдолам никак невозможно. Чжувон ощутимо расслабился. Абсолютно не мой типаж. Спросите, какие мужчины мне нравятся? Зал возбужденно гудит. Раздаются выкрики «Да». Какие? Лейтенант встает, поднимает руку. Солдаты успокаиваются. Это очень просто. Например, возьмем вашу роту. Выберите самых высоких, широкоплечих. Я слегка задумываюсь и после паузы продолжаю, с уверенным взглядом и крепкой челюстью. Про себя хихикаю, замечая, как неуловимым движением Чжувон слегка выдвигает челюсть вперед. Ах, ты мой душка. Желательно званием повыше. Нет, я не про офицеров, с ними все понятно. Я хочу сказать, что если за время службы солдат стал сержантом, значит он крепок физически, силен характером и смог реализовать свои организаторские способности. Вот выберите таких парней из вашей роты и смотрите сами на мои предпочтения. Да, мне нравятся сильные, брутальные мужчины и в морской пехоте все такие. Ухоженные лощеные мальчики не в моем вкусе. Зал в восторге заорал Мансё. Лейтенант позволяет подчиненным проораться. Как только рота успокоилась, он обращается ко мне. Госпожа Агдан, могу сообщить, что на ефрейтора Чжувона направлено представление командованию части на присвоение ему звания сержанта. Ао, это я так выражаю свои эмоции, у меня в голове что-то щелкает, кое-что вспоминаю. Господин лейтенант, будущего сержанта надо поощрить. Отпустите его со мной до завтрашнего обеда. Лейтенант улыбается, открывает свою сумку, выписывает бумажку. Чжувон подскакивает, отдает честь, забирает увольнительную. Рота шумит радостно и завистливо. Не шумите так, успокаиваю солдат, я его только на вечер забираю, ночевать он дома будет. На самом деле, не будет он дома ночевать, не сегодня. Что у нас дальше? Заглядываю в свой смартфон, список вопросов там, что у меня с весом. Докладываю коротко, после Японии и недельного лежачего режима, да, я отходил от переутомления, мой вес стал идеально соответствовать айдольным нормам. Рост 171,5 см, вес 51,5 кг. Но честно говорю, если будет ухудшение самочувствия, я позволю себе 1,5 кг сверху. Кстати, я нахожусь в режиме восстановления, поэтому песен сегодня не будет. Вы уж извините. Зал коротко шумнул, по возгласам понимаю, что им начхать на отсутствие песенок. Чувствую, что подзаряжаюсь от них, Глаза парней светятся откровенным восхищением. Я как будто в фокусе сконцентрированных на мне волн обожания вулканической мощи. Это не объяснить только моей. Будем смотреть правде в глаза, с сногсшибательной внешностью. Тем более, что легкая куртка все-таки верхнюю часть фигуры скрывает. Джинсы почти в облипку, длинные ноги чуть выше на виду, но все-таки это не короткая юбка. Парни в армии немного дичают и начинают по-особому относиться к женщинам, подсказывает мне база данных Юркина, с особой бережностью и повышенным восхищением. А тут на сцене красотка, но есть что-то еще. Проходит какое-то время, пока до меня доходит, что именно. Это сплав. Моя внешность, привлекательная для мужчин, плюс армейская реальность, вынуждающая тосковать по женщинам, плюс еще фактор, они все мои фанаты. Три источника и три основные части, что-то это смутно напоминает, великого обожания прекрасной меня. А вот это забавный вопрос, начинаю посмеиваться. Вопрос про то, как мы познакомились с Чжувоном. Я вообще начинаю вести себя все свободнее и раскованнее. То ножкой сыграю какое-нибудь короткое движение, то руками легкое, но замысловатое движение изображу. Короче, начинаю немного кокетничать. Вижу, что парням нравится, ну, и слава апельсинам. Вопрос действительно забавный. Как мы познакомились с Чжувоном? Перебивая саму себя короткими смешками, объясняю. Вопрос очень смешной. Вам же интересно, как познакомиться с красивой девушкой, желательно выше вас статусом? Так, народ как-то противоречиво гудит. Видимо, ему все интересно, а у нас ситуация обратная была. Я – обыкновенная излишне полноватая девчонка с окраины. Мой статус – показываю рукой на уровне пояса, а статус ефрейтора Чжувона – показываю другой рукой уровень выше головы. Продолжаю, после игры руками, которую сопровождаю слабыми движениями корпуса. Намеренно, конечно, все ведь уже знают. Я тогда была намного ниже, вес 65 килограмм, сейчас даже выговаривать такое число страшно. Короче, внешность на 3 с минусом. Я опять хихикаю, и зал послушно отзывается смешками. Наоборот, тогда девчонки жутко возмущались, как я посмела знакомиться с корейским принцем. На самом деле, я никогда в жизни не бегала и не собираюсь бегать за мужчинами. Это ваша привилегия, за нами бегать. Я снова хихикаю, зал ржет. Надо упомянуть один момент. Визажисты, рекламщики, гримеры, фотографы обожают мое лицо. Дело не в красоте. Мое лицо удобно тем, что из него можно сделать кого угодно. Нужна роковая красотка? Пожалуйста. Образ наивной простушки, ничего сложного. Мальчик, нет проблем. Немного играю лицом, глазами и чуть-чуть руками, изображая перечисленные типажи. Короче, Чжувон заметил мой андрогинный тип лица. Для чего, вы сами знаете. В сети все об этом уже есть. Так знакомство и началось. В процессе выяснилось, что я знаю несколько европейских языков. Я и поработала немного в Голден Палаце секретарем и переводчиком. Делаю легкую гримаску недоумения. Не очень понимаю, почему вы меня об этом спрашиваете. Он же с вами служит, кто мешает его спросить? Не говорит, помалкивает, тогда и мне нельзя. То, что касается двоих, можно рассказывать только с взаимного согласия. Что у нас там дальше? Вопрос о ножах. Никаких тайн тут нет. Увидел разок, как Чжувон балуется. Он мне показал основные хваты, движение броска. Сразу все не получалось, но неожиданно я увлеклась, теперь это мое хобби. Немного подумала, просканировала свое состояние, смогу. Я вам в конце покажу. Сейчас новые трюки осваиваю, пока не уверена, но что-то получается. И последний вопрос, крайне неприятный для меня, но отступать не буду, про моего дядю. А что тут говорить? В принципе, я все сказала в своем ролике, вы можете посмотреть. С моим дядей случилось несчастье, и отказываться от него я не собираюсь. Это брат моего отца. Папа женился на маме против воли родителей, и с тех пор они нас не признают. Умер папа, когда мне было 2 года, мама осталась одна с 2 маленькими детьми без всякой поддержки. Не знаю, что с нами было бы, если бы не брат отца. Он отдал нам кафе с жилым блоком, с тех пор мы там живем, жили, за счет кафе. Подарить он не мог без согласия своей родни, а вот так в бессрочную и бесплатную аренду отдал. Часто нам помогал, деньгами или советом, обожает нас с сестрой. В какой-то мере он нам отца заменил. Слегка пожимаю плечами и бросаю в затихший зал. Пусть весь мир на меня войной пойдет, я никогда от своего дяди не откажусь и всегда буду ему помогать. Зал молчит, Потом вдруг все вскакивают, не разом, врать не буду, в разнобой, но все, и все орут: «Мансё, Мансё, Мансё». Я тихо отпадаю: «Да, морская пехота своих не бросает, они это понимают, они сами, морская пехота». Сначала держу покерфис, потом делаю пальцами сердечко. Никаких улыбочек, никакого кокетства. Морская пехота своих не оставляет. Ну, вот и я своих ребят без шоу не оставила. После Японии я не то, чтобы в себя прийти не могу, но никак не получается избавиться от какой-то апатии. А сейчас от нее даже следов не остается. Разберись еще, кого из нас наградили нашим общением. Солдат, которым дали возможность меня увидеть и поговорить, или меня, чуть не утонувшую в море обожания и восхищения. Ножи мне тут же предоставили. Повертела их в руках, народ замер, весь во внимании. Я с такими работала, заявляю им, но мои, к которым я привыкла, чуть полегче. Поэтому если что не получится, не ругайте. Зал легким гулом заверяет меня, что нет, никто не будет ругаться. Мишень мне какую-нибудь сообразите. Мне устанавливают на ящике какой-то пенек. Сойдет. Сначала нечто похожее на французский ролик. Впереди меня возникают два сверкающих круга. Играю с этими кругами. Рядом, один над другим, движение влево-вправо. Мальчики в форме глядят, открыв рты. Вторым номером шли трюки со сменой хвата в процессе замаха и удара, который неожиданно менял направление. Это уже имеет прикладное значение. И последний элемент. Научилась совсем недавно, и с этим уже можно в цирке смело выступать. Аншлаг обеспечен. Тем более, что я снимаю куртку, оставшись в водолазке в обтяжку, чем стяжала дружный вздох всего зала. Только Чжувон держит непробиваемый покерфис, типа уж ему-то не в новинку, уж он-то навидался подсак несчастный. Сняла за тем, что для такого трюка нужны мелкие движения, при которых нож скользит по поверхности рук. Полный трюк выглядит так: нож от пальцев перебрасывается до локтя, потом короткое резкое движение локтем перебрасывает нож на другую руку. Можно прямо в ладонь, а можно тоже на локоть. Кидаю на локоть, так намного зрелищнее. На второй руке нож скатывается к пальцам, где оказывается в их власти. Сразу не получается, я даже не огорчаюсь. Сначала просто покатала ножи по рукам вверх-вниз. Когда решилась, то с правой руки на левую не получается, а наоборот, да, получилось, получилось. Ликую я и, пританцовывая от восторга, отправляю оба ножа в короткий гудящий полет. Мои зрители взрываются аплодисментами. На ножи никто и не смотрит, я могла бы промахнуться, восторгу меньше не было бы. На сцену поднимается лейтенант. Кажется, время дозволенных речей вышло. «Благодарим вас, госпожа Агдан». Лейтенант галантно целует мне руку. Небось от французов нахватался. Вот так и уходят народные корейские традиции. Сейчас бы пинка под зад, со словами вроде «чтоб мы тебя больше не видели, дура глупая». Вот это было бы по-нашему, по-корейски. Это я про себя хихикаю. А лейтенант уже командует, рота встает и ряд за рядом, цепочкой по одному, выходит на волю. «Я с вами, господин лейтенант», говорю негромко командиру, «тоже хочется пробежаться. До самой части не хочу, а километров 5-6 с удовольствием». Лейтенант тоже воспринимает мою просьбу с удовольствием. И через 10 минут я радую своим видом парней в касках и разгрузках. Рота движется плотной колонной, я то впереди, то сзади. На легком морозце, плюс 3-4 градуса по местным меркам мороз, раскраснелась, парни смотрят на меня сияющими глазами. Эти 5 с лишним километров, мне потом Чжувон докладывал, для ребят промелькнули, как один миг счастья, которого никогда не бывает слишком много. Они и устать не успели. Даже в часть, до которой оставалось еще 12 километров, прибежали не сильно уставшие, рассказывал потом в то время уже сержант Чжувон. Его-то я с собой забрала. Агентство ФАН, кабинет директора. 2 января, 9 часов утра. Менеджер Кихо чуть не поймал девушек на подлете. Он пришел в общежитие через 15 минут после того, как туда ввалились коронки и рассосались по углам. Кто-то в ванную, у Юнми они не могли почистить зубы, а без этого истинный кореец перестает чувствовать себя корейцем. Сначала про чистку зубов забудешь, а потом что, не поставишь на стол кимчхи, или, о, ужас, забудешь поклониться начальнику, сделав преданное лицо, и не только лицо, но ощутив эту преданность во всех самых дальних и глубоких частях организма. Не будем перечислять здесь все эти части. В конце концов, должна же быть хоть какая-то, пусть само, но таки цензура. Кихо застает девушек в столовой, где они медитировали перед чашкой с кимчхи. Коронки, которых в гостях у Юнми обделили этим блюдом, чувствовали себя как истинно православные, что пусть по очень уважительной причине, но пропустили плановый визит в церковь. Забыла Юнми об этом, забыла. Немыслимый грех совершила она. Надо было поставить маленькую чашечку с кимчхи на стол, запретить ее трогать строго-настрого, но поставить, ибо нет без кимчхи истинного корейца и кореянки, будь ты хоть 10 раз на самой жестокой и причудливой диете. Девушки и не ели это самое священное кимчхи, а просто смотрели, чувствуя, как возвращается к ним благость, наполняя души спокойствием и приводя их в равновесие. Отсутствовали только Санен, которая, уже наглядевшись на кимчхи и даже понюхавшая его, чистила зубы и барам, что не могла вынести самого вида любой, самой священной, но недоступной еды. В таком положении их и застает менеджер Кихо, главный приводной ремень всего агентства, без которого не совершается ни одного хоть сколько-нибудь значимого действия. Аньон, девушки, позавтракали, через 10 минут ждем вам в кабинете директора. Аньон, менеджер Кихо, нестройным хором отвечают коронки. Последний запоздавший в этом хоре оказывается барам, стоящая в дверях и старательно избегающая глядеть на стол с одинокой тарелкой кимчхи. Менеджер Кихо, а правда, что президент Санхён вернулся? Барам смотрит на Кихо. Да, вернулся. Как раз он вас и ждет. Через мгновение Кихо ощущает укол разочарования. Подсознательно он ожидал, пусть сдержанного, но ликования и радости, а получил всего лишь вялый интерес. «Ждем вас, девочки», строгим голосом добавляет Кихо и уходит. Кабинет директора. «Заходите, девочки мои», президент Санхён встречал коронок, как родных после долгой разлуки. «Как же я без вас соскучился». За несколько секунд до этого вялые и совсем не чувствующие тоски по общению с любимым сабанимом девушки моментально засияли искреннейшей и неподдельной радостью. «Аньон, господин президент». Они в разнобой приветствуют президента. Все рассаживаются. Рядом с президентом, его верные визири, директор Юсон и менеджер Кихо. Все трое очень рады видеть девушек и не скрывают этого факта. Президент, закончив разглядывание, приступает к разговору. «Мне кажется, или на самом деле вы стали еще красивее, чем прежде». Коронки от такого искреннего, хотя и не мудрящего комплимента, смущаются. Когда они опустили ладошки, прикрывающие нижнюю часть лица, Санхён начинает речь. «Как и должен поступать монарх, вернувшийся на свой законный трон после долгой командировки на войну или, как в его случае, счастливо законченной схватки с тяжелой продолжительной болезнью. По вашим лицам и цветущему виду видно, что все у вас хорошо. Последние новости я знаю. Поездка в Японии обернулась небывалым триумфом. Все газеты пишут, что корона покорила Японию. Я всегда знал, что вы талантливы и способны на многое, но такого успеха я не ожидал. Япония до сих пор в себя прийти не может. Вот немного приду в себя, да нет, раньше, и подам ходатайство в Министерство культуры о награждении вас медалями за особые успехи в области культуры. Файтинг, девочки, файтинг, файтинг, файтинг, сабаним. Восторженно гомонят коронки. Господин президент, а Юнми тоже, не в попад подает голосок барам. А как же, недоумевает Санхён, она тоже хорошо потрудилась. Санхён садится, сияющая улыбка блекнет, переходит в режим экономичного горения. Не обходится, конечно, без проблем, но они всегда есть и будем их решать, как всегда. Вот и Юнми оставила нас. Я вижу, вы уже в курсе. Да, она не стала продлять контракт с агентством, хотя мы предлагали ей очень хорошие условия. Я давно в этом бизнесе и скажу уверенно, ни одно агентство лучших условий ей не предоставит. Но... Санхён удрученно развел руками, увы. Санхён удрученно опускает руки, Юсон и Кихо синхронно с движением президента тяжело вздыхают. Грустный укор по поводу заносчивой и капризной Агдан поселяется в их глазах. Девушки тоже вздыхают, тихо и дружно осуждая неуместную гордыню своей подруги. Будем прямо говорить, она нас бросила. Санхён еще раз вздыхает, но опускать руки не будем. У вас, девочки, замечательный задел, очень много новых песен. Есть с чем работать. Господин президент, а Юнми права на свои песни не отзывает? Первый дельный вопрос задает Джихён, остальные обеспокоенно смотрят на президента. Нет-нет, мы ведь вовсе не ссорились, заверяет Санхён, она просто не захотела продлять свой контракт, имеет полное право. Я все-таки надеюсь на сотрудничество, когда она преодолеет приступ звездной болезни. Девушки переглядываются при последних словах, но помалкивают. Только Инчжан задает вопрос, второй дельный за время разговора. Целый пакет толковых вопросов. Господин президент, а как же мы теперь без нее? Ведь почти все последние танцы с ее участием. Какие-то песни она поет, они тоже из репертуара выпадают. И во Францию мы теперь не поедем. Юсон, как и Кихо, до сих пор не проронивший ни слова, смотрит на несостоявшуюся любовницу долгим взглядом. Они все смотрят. Я же говорил, Инчжан, проблемы есть, и мы будем их решать. Я вас не оставлю без внимания и на произвол судьбы не брошу. Девушки принимаются благодарить своего президента. В конце голосок Барам вдруг диссонансом вклинивается в поток словословия. Господин президент, а может, вы нас отпустите? И сразу испуганно замолкает. В каком смысле, Барам? Ласково улыбается Санхён. Говори, не бойся. КХММ, господин президент, мы же... Барам, видимо, исчерпала запас храбрости и никак не может объяснить свое предложение. Господин президент, кидается на помощь подруге Санён. Барам хочет сказать, что наш контракт тоже подходит к концу. Может, нет смысла обновлять группу, пересматривать репертуар. Очень много хлопот, господин президент. И для чего? Для нескольких месяцев работы, ХММ. Санхён начал постукивать пальцами по столу. По всему было видно, что такая идея ему в голову не приходила. Исходу он ее отвергать не стал. В словах, которые не смогла из себя выдавить Барам, и произнесенных Санён смысл имелся. Корона давно сияет на небосклоне корейского шоу-бизнеса, а безжалостное время скоро добьет их юность вкупе с популярностью. А что вы все так думаете? Нет, мы ничего такого не решали, господин президент, уточняет Джихён, но ничего страшного в этом не видим. Мы заработали достаточно, хочется личной жизнью заняться, которую я вам разрешил, улыбается Санхён. Спасибо, господин президент, за то, что заботитесь о нас, дружно отвечают коронки стандартной формулой. Девочки, давайте не будем спешить, вам еще медали получать. Спасибо, что дали мне и такую возможность. Нет, я не буду сразу решать. Поспешность, плохое качество. Хорошо, идите, а мы подумаем, что нам делать. Когда гомонящие слова благодарности и просьб позаботиться о них, серых и убогих, девушки вышли из кабинета. Одновременно с их уходом светлая улыбка покидает лицо президента. Санхён наглядывает своих помощников. Что скажете? Надо все хорошо обдумать. Санхён Си, Юсон не стал предлагать ничего конкретного. Идею распустить группу стоит рассмотреть. Президент Санхён осторожно начинает Кихо. Без Агдан они резко упадут в популярности, и побитыми собачками бесславно завершат свою карьеру, заканчивает Санхён. Мы можем что-то взять в Японии, выдвигает меркантильную мысль Юсон. Песни Инчжан, Барам, Хёмин, Санён исполняются без участия Агдан. Японцы придут на концерты. Это будет не то, Юсон, замечает Санхён, они придут, но это будет обед без кимчхи. Вроде поел, а чего-то не хватает. На последних словах Санхён грустит. Его помощники переглядываются. Понимающе переглядываются. Кимчхи их президенту еще долго не светит. Вот если б успех был, но не таким громким, тогда можно было бы вдогонку девчонок и без Агдан послать. Да и то, спустя какое-то время, чтобы улеглось, рассуждает Санхён. Нет, расформировать группу хорошая идея. Кстати, тогда можно и в Японию по отдельности их пускать, но столько денег уже не будет. Больше денег даже с Агдан не будет, замечает Кихо, все пределы и рекорды побиты. Хорошо, припечатывает ладонь к столу Санхён, я займусь медалями. Вы пока на ближайшие пару недель отработайте с короной все, что можно сделать без Агдан, а дальше будет видно. И еще, Санхён сделал паузу и во время которой борется сам с собой. Юсон, свяжись с Агдан. Передай ей наше согласие на выплату увеличенных наших задолженностей, и разузнай, какие проекты она планировала делать с нами. Юсон морщится, будто ему в рот сунули лимон, щедро политый нашатырным спиртом. Мы с ней не очень ладим, Санхён Си, боюсь, что этот урок ты должен усвоить, перебивает Санхён. Думаешь, мне не приходилось скручивать в узел свой норов? Это бизнес, мальчик мой, и если надо будет... Ты и официантом для нее поработаешь, ты будешь вежлив, нет, ты будешь обходителен и обаятелен, ты будешь топить ее в комплиментах, и если она потребует от тебя принести твою же голову на блюде, ты ее принесешь. Ты хорошо понял меня, Юсон? Санхён улыбается так, как умеет только он. С неподдельной добротой и лаской он смотрит на Шурина. И Юсен сразу соглашается. Да, конечно, Санхён Си, а во сколько раз увеличенных? В 2 раза или 2,5? Правильный вопрос, Юсен. Попробуй поторговаться, но очень осторожно. Если я правильно понимаю, Агдан запросто может поднять планку до 3. И что делать, Санхён Си? Соглашаться? Надо думать, Юсен. Надо попытаться понять, что это значит. Прямо во время разговора. Возможно, она просто ищет повод избавиться от нас, тогда ничего не поделаешь. Но если она хотя бы начнет торговаться, тем более уступать, то у нее есть интерес, и на нем можно сыграть. Санхён задумывается. Ладно, Юсен, решим так. Если ты придешь к соглашению на 2,5, буду считать это твоей победой. Если меньше, убедительной победой. Действуй. Дом, в котором расположена квартира Агдан. 3 января, время 16:15. Сама виновата. На все 100% я сама виновата. Привыкла, что за всем присматривает Юркин. Теперь живу, а кипташка, нет, как огромный мощный зверь, к которому все боятся подойти. Только такие создания могут позволить себе беззаботность. В какие-то моменты. Ничего, вот ничего внутри не напряглось, не толкнуло, когда я, но обо всем по порядку. Пробежаться несколько километров по пересеченной местности — чистейшая радость телу, которой я предалась безраздельно. Компания целой роты парней-морпехов придает обычному удовольствию от бега пикантную перчинку, добавляет остроту ощущений. Судя по времени, преодолели мы не меньше 6 километров, когда трасса марш-броска пересекла обычную гражданскую, то есть асфальтированную дорогу, на которой нас уже поджидал мой эскортный экипаж. До сих пор не знаю, чем его считать, большим автомобилем или маленьким автобусом. На этом мы расстались с нашими доблестными морпехами. Я помахала им рукой на дорожку, вдохновляя на героическое преодоление оставшегося пути. Будущий сержант Чжувон равнодушно стоял рядом. Я теперь так и буду его называть. Будущий сержант, без 5 минут сержант, почти сержант. В редких случаях крайнего недовольства, которые, надеюсь, меня минуют, назову недосержантом или недоделанным сержантом. Хотя для этого Чжувону надо постараться. Желаю ему всяческих успехов, но не в этом случае. Места, кстати, живописные. Жить бы где поблизости, чтобы иметь возможность поноситься по этим косогорам, поросшим кустами и редколесьем. Подходим к машине, мой недосержант, позже объясню, за что я его так, подходит первым и ловко заскакивает внутрь. Притормаживаю, даю шанс хоть как-то исправить промашку. Не знаю, как это можно сделать, но шанс даю. Вот такая я добрая. Не понимает, тупая корейская дубина. Не менее ловко и намного красивее за ним проникаю в машину я. Занимаю кресло напротив, небрежно и сухо бросаю команду. Дверь закройте, господин почти сержант. Несколько секунд пацак недоуменно пялится на меня, в глазах извечный тупой мужской вопрос. Опять бабе вожжа под хвост попала, не забыв скорчить недовольную физиономию, закрывает дверь. А теперь, добивающий удар, чтобы такого больше не было, иначе я с тобой никаких дел иметь не буду. Юркин бы меня за такое высек, виртуально, разумеется. Нет, не высек, и не то, что не позволил бы, ему бы в голову такое не зашло. А мне запросто, никаких усилий, все само собой. Сказала максимально сухо и холодно, теперь сижу, держу покерфис. Внутри ликование, чисто женское от рады сердцу. Поизмываться над ухажером, что может быть слаще. У меня к тебе важное дело, но теперь прямо не знаю, сама понимаю, что начинается садизм чистейшей воды, но не могу удержаться. Получи Чжувон гранату, отливаются коту Мышкины слезки. Притормози, юна, объясни, что случилось. Глаза смотрят прямо и требовательно. Мы уже давно едем, на поворотах и других маневрах нас слегка покачивает. Ты даже не понимаешь, состроить брюзгливо недоуменную мордашку, как сплюнуть, дело еще хуже, чем я думала. Чжувон терпеливо ждет. Решаю, что достаточно его потерзало, можно и разъяснить пацаку его непростительную, ну, какое-то время, ошибку. Ты зашел в машину первый, мало того, ты не открыл передо мной дверь, и не собирался ее за мной закрывать. Поразительно, как ты ухитрился за пару секунд наворотить столько ляпов. Только сейчас в глазах почти сержанта зажегся огонек понимания. Жил же он в Европе 4 года, должен знать тамошний этикет. Мы в Корее, бурчит Чжувон, у нас так не принято. Как скажешь, улыбаюсь ему нежно, но с оттенком горького разочарования. Ух, Как же здорово быть стервозной дрянью. Что там у тебя за дело? Выкладывай уже. После длинной, очень длинной паузы допытывается недосержант. Уфф, я уж думала, не дождусь. Так, рыбка на крючке, можно подсекать. Можно еще поводить. Чувствую, что пережимаю, и трудно удержаться. Не буду, ему и так сейчас достанется. А вообще, можно было его помотать насчет «мы в Корее», пожалеть о каждом звуке в этой фразе, которую повернулся сказать его глупый язык. Достаю телефон. Так, это кто до меня не достучался? Юсон. А этому чего надо? Ладно, потом. Выбираю нужный номер. Джейсон, Аньон, у тебя все готово? Замечательно, мы будем минут через 40. Всю ночь можно не дежурить. Надо быть на месте без 15:07. Да, это все. Кто такой Джейсон? Нейтральным тоном спрашивает недосержант. Меряю его холодным взглядом. Тебе-то что? Вслух все-таки отвечаю. С неохотой. Один из моих людей. Тоном и взглядом даю понять, что дальнейших пояснений не будет. Охо-хо, что-то я заигрываюсь. Вроде как всерьез на него обидеться решила. Надо закругляться. Слишком много хорошего запросто обернется в ничего хорошего. Дело такое, снисхожу я и готовлю удар. Мне нужно, чтобы у меня в квартире переночевал посторонний мужчина. Любой подойдет, не слишком старый. Дело, конечно, не в сексе, как тут же подумало твое извращенное сознание. Но зачем, не спрашивай. Последним предупреждением обрываю его расспросы. Это моя затея, мой план. Захочешь, участвуешь, не захочешь, другой найдется. Где другого возьмешь, кастинг устроишь? А вот ирония в его голосе, пусть и легкая, мне всерьез не понравилась. Ну, держи, пацак, раз подставился. А в чем проблема? Ты же машину водишь, вот и уедешь на ней домой. А водитель у меня переночует. Вот и нанесла я удар. Видели, как яростно извивается змея, когда в нее втыкают что-то острое и пришпиливают к земле? Да хоть на червя можете полюбоваться, попавшего в такую неприятность. Примерно такие же чувства испытывает пацак. Эх, а всего-то стоило дверь перед красивой девушкой открыть, к тому же к которой вроде неровно дышишь. Тебе кто-то мешал это сделать? Договорились. Я участвую. Чжувон расслабленно откидывается на сиденье, за что его стоит уважать. Быстро приходит в себя, но зря он расслабляется, зря. В моем присутствии так нельзя, каха-каха-каха. Посмотрим, смотрю на него с огромным сомнением, что-то ты доверия не вызываешь. Я его потом вызову, не сомневайся, уверенно заявляет пацак. Вот мы и на месте, подъезжаем к моему дому. Очень важный момент, стараюсь не подавать виду, что чего-то жду. Дожидаюсь, со смесью облегчения и разочарования. Пацак почти прыгает к двери, чтобы я не опередила его. Открывает, дожидается моего неспешного вальяжного выхода и краткое ай-яй. Это подлая ухмыляющаяся морда, хлопнув меня по заднице, следом хлопает дверью. Теперь все правильно, поч-че-че-ти, шиплю рассерженной змеей. Этот раунд я проигрываю, стервы не взвизгивают по ничтожным поводам. Ойкнула, подпрыгнула, все, образ утерян, не соберешь. Серьезный водитель спокойно смотрит, ждет распоряжений. Я их отдаю. Подсеткастинг прошел, пусть и с побочными эффектами, по ягодичными, если точно. А сейчас машина уезжает, за Чжувоном приедет рано утром. Вот с этими играми я осторожности потеряла. Подходим к лифту, киваю почти сержанту на кабину, приветливо открывшей двери. В лифт мужчины входят первыми. Захожу за ним, нажимаю на шестой этаж, и как только двери сомкнулись, а снизу толкнуло, меня еще толкнуло в сторону. Чжувон мягко и сильно вдавил меня в угол, в дополнение обхватив рукой за талию. Технично, сволочь зажал, другой рукой за шею и затылок, и вот мы уже целуемся. Вернее, он целует, прямо в губы, гад. А я резко слабею, на поцелуи не отвечаю, но и сопротивляться не могу. Еще немного и начну отвечать, голова уже кругом идет. Спасительно звякает сигнал остановки, двери начинают открываться. Чжувон с раздражением тычет пальцем, ему все равно куда, лишь бы дверь закрылась. Опять толчок снизу. Мне вдруг приходит в голову забавная мысль. Во-первых, мог нажать на седьмой этаж. Тогда ты, родной, даже наклониться ко мне не успеешь. Каха-каха-каха. Во-вторых, поездка на любой этаж не слишком долгая. Я начинаю оживать, потихоньку приходить в себя, хотя до полноценного сопротивления мне далеко. А пацак время не теряет. Вторая рука расстегнула куртку и потихоньку к груди подкрадывается. Опять лифт останавливается, я фыркаю от смеха, который словно спасательный круг начинает вытягивать меня из омута. Чжувон меняет план на ходу, он выводит меня из лифта и тащит в какой-то закоулок. Сначала вниз, на междуэтажье, потом в сторону, и вот там нас вряд ли кто побеспокоит. А полностью прийти в себя я не успеваю. Сопротивляюсь только инерционно, пока не трогает, стою, тащит, волокусь за ним. Вот гадство, он меня сейчас ахаха, и все. Мой хитроумный план в тартарары, репутация туда же, а потом меня по всей Корее снова с грязью смешают. Отобьюсь от нетизенов и на этот раз, а если нет, опять слабею, да пошло оно все. Конец главы 5. Глава 6. Агдан. На старте. Квартира Юны. 3 января, время 5 и час вечера. Это что ты себе позволяешь, сержантишка недоделанный? Я не косплею прокурорский взгляд. Ярость благородная сама рвется наружу. Попытка удержать ее в рамках и придает моему лицу и голосу вид прокурора, требующего сурового наказания для мерзавца, убившего свою жертву, потом изнасиловавшего и ограбившего ее. Именно в такой последовательности, и не обязательно жертва, она, на пике того ража, на который я взобралась легко и непринужденно, чудилось мне, что ненамного отличается тот гипотетический убийца, насильник и грабитель от живого охламона, сидевшего передо мной. Не знаю, насколько велика его сила воли, но с чувством вины, которое то и дело с боем пробивалось на поверхность, он справляется плохо. Этот самый ожесточенный бой идет уже снаружи, замечаю невооруженным взглядом по выражению лица и глаз. Пацак подставился знатно, я прямо теряюсь от предоставленных мне перспектив. Пока бью по ближним целям. Чем ты думаешь? Тем, что у тебя в штанах прячется. Это телесное воплощение всего твоего могучего интеллекта, сарказм не сочится, он бьет в обвиняемого мощной ядовитой струей. Да что случилось-то, Юна? В краткий миг временного преодоления чувства вины Чжувон бросается в контратаку. Подумаешь, поцеловались разок, и я немного увлекся. Разве ты не достойна того, чтобы тобой увлечься? Я много чего достойна, парирую выпад комплимент, но ты не увлекся, ты голову потерял. Да-да, конечно, я и этого достойна. И останавливаться ты не собирался, я тебя остановила. Это так, нашлись у меня резервы. Человек, особенно если он молод, себя не знает. Я немного знаю, одну из доминант характера можно выразить вопросом, а не пошалить ли прямо сейчас, вот она меня и спасла. И еще один момент поняла, про себя и сложные гендерные отношения. Часто, для того, чтобы добиться девушки, достаточно ее рассмешить. Это не гарантия успеха, но смех девчонок обезоруживает. Дело это обоюдоострое, может сработать в обратную сторону. В тот момент, когда гормональный шторм полностью затуманивает сознание, смех этот туман разгоняет. Кое-какие веселые мысли разогнали мой туман. Сил они не придали, но голова включилась и заработала. И сказала свое слово доминанта: надо пошалить. Для начала урвала свою долю удовольствия, стала отвечать Чжувону. Слегка прикусила ему губу, нет, не для того, чтобы сделать больно, а так, обозначить активность. Провела рукой ему по груди, за спину и опустила ниже. Кульминация взорвалась в момент, когда я отвела руку, а затем, резко шлепнув, сильно цапнула его за задницу. Мужчины меня поймут, именно по-мужски я это и сделала. Ау! Протянула я, оторвавшись от его губ и хищно оскалившись. Какая соблазнительная попка. Для описания его лица в этот момент не нахожу других слов, кроме выходящих за рамки общепринятой и узаконенной лексики. Полное охреневание. Кажется, мне есть чем ответить Юркину, а то какой-то неравновесный обмен у нас получается. И меня этот образ будет долго преследовать. Лучшего лекарства от плохого настроения не придумать. За это его и простить можно, но я ему про это ни за что не скажу. А я маленькая бяка. А я маленькая стервь. Вид его вызывает еще один взрыв смеха, который я давлю, выпуская наружу короткий смешок, что полностью разряжает обстановку. Практическое подтверждение давно известного. Похихикайте над мужчиной в ответственный момент, и от его эрекции следа не останется. Окончательную точку поставил мой командный голос и мягкий толчок в грудь. Ефрейтор, кругом, к месту назначения. Шагом марш, и сейчас мой кандидат в сержанты сидит в гостиной на диване, который играет роль скамьи подсудимых. Маму я загнала на кухню словами: иди, приготовь чего-нибудь, мы тут немножко ссориться будем. Я тебя остановила, сам ты действовал исключительно по нарастающей. Сначала поцелуйчики, потом утащил в уголок, начал тискать. До раздевания дошло. Какого раздевания, Юна, сделал круглые глаза пока ефрейтор, всего лишь куртку твою расстегнул. Странно было бы сдирать с меня джинсы, не сняв куртки, без труда отражаю его жалкие попытки защититься. Не было такого даже в мыслях, открестился Чжувон. Напоминаю особо одаренным, головой ты в тот момент не пользовался. Поэтому мысль у тебя в тот момент была только одна, она у тебя в штанах в это время билась и рвалась наружу. Уверенность с лица Чжувона спасается паническим бегством. Подсудимый, признаешь свою вину, перехожу на официальный язык, пора заканчивать, у меня там мама томится. Не очень ей удобно у двери подслушивать. Это твоя красота во всем виновата, предпринял убогую попытку защититься глупый недосержант. Даже на смягчающие обстоятельства не тянет, отвергаю я. Это полностью меня оправдывает, ты слишком красива. Запальчиво лезет в ловушку пацак. Что совсем смешно, я и пальцем не шевельнула, сам выстроил ловушку и тут же в нее запрыгнул. Кто еще видел таких охотников? На каком конкурсе идиотов? Понятно. Значит, если на улице меня подловит и изнасилует какой-нибудь горячий перец, его надо будет простить и отпустить, удар нокаутирующий. Но добавляю, веселенькую перспективку ты мне нарисовал, спасибо. Пацак на полу, условно говоря, но пытается встать. На улицу ты без охраны не ходишь. А, так это только охранникам можно меня насиловать. Обрадовалась я, ведь ты же со мной и роль охранника, в том числе, исполнял. Я ничего не перепутала, пацак корчится, слов не находит, зато у меня их в избытке. Последний раз спрашиваю, признаешь свою вину? Хорошо, хорошо, выдавливает из себя Чжувон, признаю, был неправ, потерял голову. Прекрасно, будешь наказан. Предупреждаю сразу, наказан будешь очень жестоко, с сожалением кривлю губы, мне тебя даже жалко, немножко. Надеюсь, не отказом в общении, нет, тогда, что угодно, легкомысленно решает подсудимый. Видишь ли, палач просто не может отказать в общении своему подопытному. Только после такого пояснения в его глазах мелькает неуверенность. От такой красотки я стерплю, что угодно, лицо глупого пацака сверкает решимостью и отвагой. Хорошо, остался еще один вопрос. Какой у тебя размер шеи и головы? Мне для тебя нужно купить намордник, ошейник и поводок. Пожалуй, электрошокер не помешает. Я тебе что, собака что ли? Набычился Чжувон. Собака, не собака, пожимаю плечами, но, несомненно... Представляешь опасность? Как-то мне кто-то рассказывал, что мы на виду у всей страны, что мы должны следить за каждым своим словом, не говоря о действиях. Любая неосторожность может обернуться огромными неприятностями. Я ошибаюсь, или это все-таки ты мне говорил? Итак, меня прерывает мама. Юночка, вы еще долго? Мама, мы еще говорим, но ты можешь выходить. Итак, обращаюсь к пацаку. Какие меры предосторожности мне предпринять? Достаточно моего слова, бурчит Чжувон. В своем взгляде показываю столько сомнения, насколько способна. И ты его даешь? Чжувон с явным облегчением кивает. Даю слово, что без разрешения лезть к тебе не буду. И в случае нарушения я немедленно откажу тебе в приватном общении. Сурово выношу я окончательный вердикт. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Доченька, не пора ли вам поужинать? Мама улыбается вовсю, глядя на нас. На кухне я долго гляжу на маму с горчайшим недоумением. Зато Чжувон расцветает майской розой. Ма-э-ма, горестно тяну я, он наказан, а ты его свиными шкурками балуешь, как ты можешь. Мама на мгновение теряется, но тут же встает в защитную позицию. Но, юночка, наказанных разве не кормит? С несчастным видом сажусь за стол, расстроенно обхватываю голову руками. Ну, что за жизнь? Тут стараешься, стараешься, потом приходит мама и все портит. Моей руки кто-то осторожно касается. Не переживай, Юна, успокаивает меня Чжувон. Я буду есть без всякого удовольствия. Правда, в моих глазах светится отчаянная надежда. Чжувон кивает, делает мрачное лицо и вид, что ест через силу. Тогда ладно, я утешаюсь и принимаюсь за свой малокалорийный салат. Мама, глядя на нас, мелко трясется от беззвучного смеха, закрывая рот рукой. Вечером, уже после прихода сунок, размещаю Чжувона в своей комнате. Была у меня идея розыгрыша. Уложить парня в гостиной, есть там уголок за занавеской, на своей кровати сымитировать меня под одеялом и дождаться, когда Чжувон начнет прокрадываться в мою спальню. Под одеялом в засаде его бы поджидала мульча. Масса возможностей похихикать. И пусть бы только попробовал не проявить здоровую мужскую предприимчивость, Я бы очень обиделась. Короче, Чжувон очутился бы в положении Цугцванга. Что не сделай, все для него плохо. Но стала лень, слишком богат день на события, чтобы его дополнительно украшать. Из тумбочки достаю полиэтиленовый пакетик, твоя зубная щетка и все остальное. Вот тебе полотенце. Чжувон уселся прямо на пол, спиной к стене и внимательно за мной наблюдает. Ты основательно приготовилась. Если я правильно тебя понимаю, ты должен быть счастлив, что я пускаю тебя в свою постель. Если бы еще с тобой вместе, а так, это жалкий осколок счастья, удрученно вздыхает парень. Ты даже такого осколка не достоин, ставлю его на место. Ночь я провела с сестрой, тоже не просто так, установила видеокамеру с приглушенным звуком. Видео мне нужно, а запись нашей болтовни нет. Я тебе заказы на автографы принесла, радует меня Анни, 80 штук. Кисло смотрю на стопку разноформатных листов и кучку свернутых в трубочку плакатов. Вздыхаю и принимаюсь за работу, ложусь прямо на пол и вперед. Сунок, снующая туда-сюда, вдруг задает наболевший вопрос. Ты когда мне мужа найдешь, долго мне еще ждать? Последний вопрос задает таким замечательно сварливым тоном. А я тебе что, обещала? Кто обещал? Мудан, вот с нее и спрашивай. Совсем уже и добавляю, ты сначала фигуру в порядок приведи. Почему я тебя должна каждое утро на зарядку силой загонять? Мне это надоело. Только попробуй завтра сама все не сделать. Я тебя натурально отлуплю. И прекрати жрать все подряд. Почему диету не соблюдаешь? Как ты смеешь так со старшей сестрой разговаривать? Моментально запрыгивает на любимого корейского конька Анни. Ой, прости, пожалуйста, Анни. Я так раскаиваюсь, завтра же познакомлю тебя с будущим мужем. Правда, ты нашла? Задыхается от неожиданной счастливой новости Анни. Что же ты молчала? Ну, вот говорю, есть у меня на примете один жирный противный старикашка. Но он еще ничего, один глаз у него еще видит. Докладываю об имеющихся возможностях, другого я забраковала, он под себя ходить начал. Юна, рычит сестра, хватит издеваться. Я серьезно спрашиваю. Я встаю, сознательно иду на обострение, давно пора за Анни взяться, а руки не доходит. А я тебе серьезно отвечаю, иди сюда. Подталкиваю ее к большому зеркалу, посмотри на себя и на меня. Все понятно, вот поэтому у меня молодой и красивый аппа, а тебе достанется толстый противный старик. Сунок хмуро смотрит на меня, на отражение в зеркале. На самом деле, она ничего так, неплохо на общем уровне смотрится. На общем, а на моем по контрасту довольно жалко. Даже очень жалко. И что делать? Что делать? Что делать? Задрать штаны и бегать. Ложусь обратно автографы рисовать. Анни ждет. Выждав длинную паузу на грани терпения, говорю неторопливо. Анни, я не могу тебя замуж выдать. По очевидной причине. Младшая сестра не может отдать старшую замуж. Наоборот бывает, а так нет. Но как же, растерянно спрашивает Анни. А вот так, либо ты признаешь, что ты моя младшая сестра и начинаешь называть меня Анни, либо отвяжись от меня и толстей, сколько хочешь.